Они уже садились в машину, и тут появился Расти Торино с терьером. «Нам вас будет не хватать», — сказал Расти. «На самом деле, когда мы уедем, все вздохнут свободно», — заявила Джулия. «Только не я», — искренне признался Расти. «Вы и Химмели придавали нашему району иноземный привкус». «Лучше бы Расти этого не говорил. Иноземный привкус? Вы что, приправа?» «Я совсем не то хотел сказать. А еще мы, наверное, придавали привкус неполноценности». Обидные слова вырвались у Джулии невольно. Говард хотел было вмешаться, успокоить жену, но сдержался, видя, что Джулии просто необходимо на прощание высказать наболевшее. «Ну, — вздохнул Расти, — что я могу пожелать? Удачи?» «Надеюсь, новых соседей вы примете теплее», — заключила Джулия. «Еще бы», — заверил Расти. «Я как раз собирался расспросить вас о них. Они тоже иностранцы?» «Нет», — сказала с ехицей Джулия. «Американцы. Из Монтгомери, Алабама». «Южане», — обрадовался Расти. «Здорово. Дети есть? Трое. А как фамилия?» «Вашингтон». Улыбка Расти лишь чуточку повеселела. «Вашингтон? Серьезно? Как Букер Т. Вашингтон?» «Букер Т. Вашингтон. 1856-1915. Американский просветитель, писатель и борец за просвещение негров». Говард велел сыновьям садиться в машину. «Черные? Будет у нас первая негритянская семья. Надеюсь, им здесь понравится. Люди иногда бывают слегка недружелюбны», — Расти прижал руку к сердцу. «Только не я, разумеется. Я не расист, но некоторые не столь терпимы». Он покосился на Джулию. «Они черные, да?» «Вашингтон», — Джулия улыбнулась, — «патриотическая фамилия. Уж они-то повесят флаг в день памяти павших». Мысли Уилла были далеко, он не сводил глаз голубого дома в надежде разглядеть хоть что-нибудь в окне. Знак, прощальный взмах руки, хоть что-нибудь. Пока остальные ждали в машине, Уилл подбежал к дверям Химмели и постучал, но никто не ответил. «Прости», — крикнул Уилл пустому Марининому окну. С поникшей головой он влез в машину, хлопнул дверью. «Далеко ехать?» — спросил Маркус. «Всего 12 миль», — ответила Джулия, пока Говард заводил машину. «Всего 12 миль, но между Уиллом и Мариной пролегла непреодолимая пропасть. Мало того, что они вряд ли увидятся, они расстались врагами. Так уж заведено у ламентов сжечь мосты и вперед. Ненавижу это место». Маркус оглянулся на двор Финчи со злосчастными качелями. «И я», — подхватил Джулиус. Джулия и Говард молчали, но про себя оба пересматривали мнение о соседях, о приземистом домике с течью в подвале, приводили в порядок воспоминания и готовились к лучшему будущему на новом месте. «Расскажите про новый дом», — попросил Уилл. «Старинный, уютный. Мы там заживем на славу», — сказала Джулия. Говард кивнул сыновьям. «Мама уже заливается соловьем, как заправский агент по недвижимости». «Спасибо, милый», — отозвалась Джулия. Она чувствовала, что Говарду хочется задеть ее, но решила держать себя в руках. Все сначала. Дом и впрямь оказался старым. Улица Дубовая, 33, серый, облупившийся дом в георгианском стиле, с двускатной крышей и низеньким покосившимся крыльцом, притолки низкие, половицы неровные, вместо погреба яма с земляным полом, стены в подтеках и пятнах со следами ремонта в столетней давности, в кухне допотопный холодильник с закругленными углами и замызганная эмалированная плита. Но Джулия, как могла, расписывала прелести дома: прочные дубовые стойки перил, украшенные резьбой, желудями и дубовыми листьями. Окна были маленькие, с неровными стеклами, а комнаты светлые, с узорчатыми панелями. А главное, и школа, и работа Джулии. Все в двух шагах. Агентство недвижимости Роупера на 99-й улице в центре Квинстауна приютилось в одноэтажном гранитном здании бывшей окружной тюрьмы. Клод Роупер, покойный основатель агентства, выкупил здание у местных властей за бесценок и добывал заказы, льстя клиентам и подшучивая над собой. В конторе было промозгло и сыро, а ненастными вечерами в щелях завывали сквозняки. Клод шутил, что после агентства Роупера любой дом покажется дворцом. Работали в агентстве в основном мужчины, решившие сменить профессию. Бывший сыщик Майк Бротиган, бруклинец, с сонными глазами и немыслимым акцентом, рассказывавший путанные истории о своих приключениях на службе. Эмиль Дево. В прошлом футбольный тренер. Плешивый, длинноусый, неприкаянный на вид. Кэрри Бристол. Начальник агентства. Пожилой, сильный, как бык, с сетью красных жилок на носу. Но Кэрри был добрая душа и первым сделал шаг навстречу Джулии. «Когда у вас день рождения, Джули?» — прорычал он. «Меня зовут Джулия, а мой день рождения вас не касается. Послушайте, милая дама», — возразил Кэрри, тыча в нее толстым пальцем, «в нашей конторе мы отмечаем дни рождения всех сотрудников. Проживи ты хоть Мафусаилов век, все равно твой день рождения для Кэрри праздник, ясно?»